Страдания святых мучеников Сергия и Вакха. Святые мученики Сергий и Вакх, римляне по происхождению, были знатными сановниками и первыми из вельмож при дворе царя Максимиана. Царь очень любил и уважал их за благоразумные советы на собраниях, за их храбрость на войне и за их верность в службе. И редко кто мог обратиться к царю с просьбой иначе, как только через этих его вернейших советников. Они были в такой милости у него, как никто иной. Однако Сергий и Вакх искали милости не столько у земного царя, сколько у царя небесного, потому что они веровали в Господа нашего Иисуса Христа, старались угодить ему своей жизнью и усердно служили ему. Но из-за страха пред царем они до времени скрывали свою веру во Христа, ибо Максимиан относился к христианам с безмерной ненавистью и неукротимой яростью. Недолго свет веры Христовой, однако, сокрыт в них был под спудом, и скоро для всех открылся явно. Некоторые, завидуя их высокому положению и царской к ним любви, и желая навлечь на них ненависть и гнев царя, донесли ему, что Сергий и Вакх христиане, и что они отказываются от поклонения идолам. Максимиан не хотел верить, чтобы люди, пользовавшиеся таким его расположением, не согласны были с ним в почитании богов, и стыдился спросить их об этом или обличить, не зная еще того достоверно. Однако он решил испытать их следующим образом. Однажды он назначил в честь своих богов празднество и отправился со всеми князнями и сановниками, с воинами и слугами, окруженный всем своим царским величием, в храм главного бога Зевса, чтобы принести ему там торжественную жертву. При этом он внимательно наблюдал, войдут ли с ним в идольский храм его любимые вельможи – Сергий и Вакх. Но когда царь вошел в храм, рабы Христовы остались вне его и не вошли с царем в мерзкое капище. Остановившись вдалеке, они молились истинному Богу, прося его, да просветит он слепоту омраченных очей нечестивого того народа и да прославит через них пресвятое имя свое. Царь же, видя, что Сергий и Вакх не вошли с ним на торжество, послал слуг взять их и силой привести во храм. Когда святые были введены на это богопротивное собрание, Максимиан приказал, чтобы они вместе с ним поклонились идолам, принесли жертву и вкусили бы от идоложертвенных приношений. Но Сергий и Вакх не хотели исполнить этого царского приказания. «Мы имеем, — говорили они, — Бога на небе, Бога не ложного и не бесчувственного, как бесчувственны ваши идолы, но истинного и живого, содержащего в своей власти весь мир, и ему поклоняемся». И они начали обличать царя за его зловерие, что он честь, подобающую единому Богу, воздает идолам слепым, глухим и немым. Тогда царь, разгневавшись, велел снять с них все отличия их высокого сана, и воинские пояса, и золотые гривны, и перстни, и все одежды, и для поругания одеть их в женскую нижнюю одежду, и возложить на шеи их железные обручи. В этом виде святых стали водить по городу, чтобы таким образом столь славные и знатные вельможи римские всем народом были поруганы и осмеяны за почитание единого истинного Бога и поношение ложных языческих богов, или лучше сказать, самих бесов, которыми не захотели принести жертвы эти рабы Божии, уже принесшие себя в жертву Христу. По окончании богопротивных жертвоприношений Максимиан возвратился в свои палаты и, сжалившись над Сергием и Вакхом, так как очень их любил, призвал их к себе и сказал: «Любезные и верные мои друзья, зачем вы задумали бесчестить наших богов и опечалить царя своего, который столь милостив и благосклонен к вам? Зачем и на себя навлекли такое бесчестие? Хотя я вас и очень люблю, однако не могу терпеть поругания над моими богами и должен буду предать вас мукам, даже вопреки своему желанию. Поэтому прошу вас, друзья мои, оставьте вы этого сына Тиктонова, которого евреи, как злодея, повесили на кресте со злодеями, и не увлекайтесь христианскими баснями и волхлованиями. Обратитесь снова к нашим великим богам, и я вам окажу еще большую честь и еще большую милость мою к вам, и будете вы пользоваться моей любовью и нераздельно со мной наслаждаться всеми благами моего царства. Но Сергий Ивак, не желая ради царской любви отпасть от любви Божией и ради временных благ лишиться вечных, не послушались царя. Исполненные благодати Духа Святого, они дерзновенно и убедительно стали доказывать царю все бессилие его ложных богов, смело исповедовали пред ним могущество и божество Иисуса Христа и советовали царю самому познать эту небесную истину. Нечестивый царь, сердце которого было ожесточено, разум же ослеплен, не принял их доброго совета и, напротив, воспламенился еще большим гневом и яростью. По любви своей к ним, не желая сам предать их мукам, он отослал их к восточному егемону Антиоху. Этот человек был жестоким гонителем и мучителем христиан. Егемонского сана он достиг через ходатайство Сергия Ивакха пред царем и после того был отправлен на восток. К этому егемону теперь и были отправлены святые. Царь думал, что они устрашатся его лютости, молва о котором разнеслась по всей империи, и в то же время постыдятся быть во власти того, кто прежде был почти рабом их, и таким образом из-за страха и стыда отрекутся от Христа. Но если бы этого и не случилось, то царю во всяком случае более было желательно, чтобы они были замучены в дальней местности, чем у него на глазах. И вот святых в оковах повели из Рима. По прошествии целого дня пути сопровождавшие их остановились на ночлег в гостинице. Здесь в полночь, когда воины, которые их вели, крепко спали, Сергий и Ивак встали на молитву и начали просить у Бога силы мужественно претерпеть все предстоящие им страдания. Когда они молились, им явился ангел Господень, осиявая их небесным светом и укрепляя следующими словами: «Дерзайте, рабы Христовы, и как добрые воины вооружитесь на дьявола, вы его скоро победите». После этих слов ангел стал невидим. Сергий и Ивак, исполнившись неизреченной радости, стали высылать хвалу Господу, благоволившему посетить рабов своих таким ангельским явлением. В продолжении всего своего далекого пути на восток святые мученики проводили время в молитве и псалмопении и таким образом вооружались еще более на невидимых духов злобы. Пройдя многие города и селения, они, наконец, дошли до восточного города Варвалиса, где в то время находился егемон Антиох, которому воины и отдали приведенных узников вместе с царской грамотой такого содержания. Максимиан, вечный царь, Антиоху, егемону страны восточной, радуйся, боги наши не допускают ни одному человеку, а особенно поборникам и слугам царства нашего, быть людьми злочестивыми и не участвующими в жертвоприношениях им. Поэтому мы осудили Сергия Ивакха и, как последователей злочестивой христианской веры, сочли их заслуживающими смертной казни. Но так как они недостойны принять наказание от самого царя, то мы прислали их к тебе. Если они, раскаявшись, послушают нас и принесут жертву богам, то окажи им снисходительность и освободи от назначенных мук. При этом обещай, что и мы будем к ним милостивы, и что каждый из них получит прежнее свое достоинство и заслужит от нас благосклонность большую прежней. Если же они не будут повиноваться и останутся в прежней злочестивой вере, то предай их заслуженным мукам и осуди на смерть через усекновение мечом. В надежде на долгой жизни будь здрав. Прочтя царскую грамоту, Антиох приказал заключить Сергия Ивакха до утра под стражу. Утром же, войдя в преторию, он сел на судейском месте и поставил пред собой святых мучеников, стал так говорить им: «Отцы и благодетели мои, исходатавствующие мне этот сан, виновники настоящей моей славы, как изменилось ваше положение! Ныне я сижу пред вами как судья, а вы же, связанные узники, стоите предо мной, вы, которым я прежде предстоял как слуга. Молю вас, не причиняйте себе такого зла. Послушайте царя и приносите жертву богам, и вы снова получите ваш прежний сан и снова будете почетны славы. Если же вы этого не сделаете, то я, вопреки даже своей воле, должен буду муками принудить вас к исполнению этого царского повеления. Ведь вы сами слышали, что мне приказывает царь в своем послании. Поэтому, господа мои, будьте милосердны сами к себе, а также и ко мне, ибо я вовсе не желал бы для вас благодетелей моих быть жестоким мучителем. Святые отвечали ему: «Напрасно ты хочешь речью своей прельстить нас. Для ищущих небесной жизни и честь, и бесчестие, и жизнь, и смерть решительно безразличны, ибо для нас жизнь — Христос, и смерть — приобретение». И многое другое говорили Сергий и Ивак, укоряя и обличая идолослужение и безбожие нечестивых. После этого Антиох, разгневавшись, повелел посадить святого Сергия в темницу, а Вакха, обнажив и разложив на земле, бить беспощадно. Святого били по всему телу столь долгое время, что даже слуги, бывшие его, изнемогая от усталости, чередовались друг с другом. От этих побоев тело святого мученика как бы отпало от костей, и кровь из него лилась, как вода. Среди таких мучений святой Вак предал душу свою в руки Господа. Тело Христова страдальца Антиох повелел вынести из города и бросить его где-нибудь подальше на съедение зверям и птицам. Но Господь сохранил кости его. Некоторые из христиан, скрывавшихся из-за страха перед идолослужителями вне города, в пещерах и расселинах, ночью вышли из своих убежищ, взяли тело святого и с честью погребли его в одной из тех пещер, в которой прятались сами. Сергий, сидя в темнице и услышав об окончании друга своего, сильно опечалился и долго скорбел о разлуке с ним. «Увы мне, брат мой Вак, — повторял он неоднократно, — теперь нам с тобой нельзя уже воспеть, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Оставил ты меня одного». В то же время, как святой Сергий так сетовал, в следующую же ночь явился ему во сне святой Вак с ликом ангельским, блиставший небесным светом одежде. Он стал утешать его, возвещая ему об уготованном для них на небе воздаянии, и укрепил его к предстоявшему вскоре мученическому подвигу, за который он получит у Христа Господа великую милость и дерзновение. После этого явления Сергий исполнился радости и в веселье сердца стал воспевать Господа. Вскоре Егемон, отправляясь в другой город, называемый Сура, приказал вести с собой и Сергия. Там, сев на судейском месте, он стал так говорить святому: «Нечестивый человек по имени Вак не захотел принести жертвы богам и согласился лучше умереть насильственной смертью, нежели почтить их. И вот он принял казнь, достойную по делам своим. Но ты, Сергий, зачем прельщаешься этим безбожным учением и подвергаешь себя столь великому злоключению? Благодетель мой, не предавай себя мучению. Я стыжусь твоих прежних ко мне благодеяний и твоего сана. Ведь ты стоишь предо мной, как осужденный, а я, сидя, произвожу над тобой суд. Некогда человек... незначительный, я ныне, благодаря твоему ходатайству пред царем, превознесен великим саном, и теперь уже выше тебя. Ты же, испросивший у царя так много и столь много добра, теперь сам себе желаешь зла. Молю тебя, послушай моего совета, исполни царское повеление, принеси жертву богам, и ты будешь возведен в прежний сан и удостоен прежней славы». Святой Сергий отвечал ему: «Временная честь и слава суетны. За временным же бесчестием следует вечная слава, и для меня это земное бесчестие — ничто, а временной славы я не ищу, ибо надеюсь быть устроенным от Спасителя моего истинной и вечной чести в небесной славе. Ты вспоминаешь мои прежние к тебе благодеяния, что я у земного царя исходатайствовал тебе столь великий сан. Теперь же говорю тебе, послушай меня, и, познав истину, отвергни своих ложных богов и поклонись вместе со мной небесному Богу и Царю веков. И я обещаю исходатайствовать у него для тебя еще более благ, нежели у Максимиана». Тогда Антиох, убедившись, что не в силах отвратить его от Христа и заставить подчиниться царской воле, сказал: «Ты заставляешь меня, Сергий, забыть все твои благодеяния и предать тебя лютым мукам». Сергий отвечал: «Делай, что хочешь. Я имею помощником Христа, который некогда сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Вот и ты теперь имеешь власть над моим телом, чтобы терзать его, но над душой моей не имеешь власти ни ты, ни отец твой сатана». После этого Антиох, разгневавшись, произнес: «Я вижу, что мое долготерпение делает тебя только еще более дерзким», и повелел обуть его в железные сапоги с острыми и длинными гвоздями на подошве, которые пронзали ноги святого. такой обуви Антиох велел гнать Сергия перед своей колесницей. Сам же он поехал в город Тетрапиргий, откуда должен был отправиться в город Розафу. Претерпевая такие страдания, святой на пути воспевал: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Когда они пришли в город Тетрапиргий, который отстоял от Суры в 20 верстах, мученика повели в темницу. На дороге к ней он воспевал: «Человек, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и воздам их». Ночью в темнице, когда мученик молился, явился ему ангел Господень и исцелил раны его. На другой день Антиох приказал вывести из темницы святого Сергия, думая, что от боли он не может уступить ногами. Увидев же еще издали, что он идет как совершенно здоровый человек, нисколько даже не хромая, мучитель ужаснулся и сказал: «Воистину этот человек волк, ибо как можно после таких мук ходить не хромая? А он как будто даже никогда и не страдал ногами». После этого Антиох велел обуть мученика в те же сапоги и вести пред собой до Розафы, а до него от города Суры было расстояние 70 стадий. Здесь, взойдя на судилище, Антиох стал принуждать святого Сергия к поклонению идолам, но не мог отторгнуть его от исповедания Христа и осудил мученика на смерть. Когда святого привели за город, на место казни он и спросил себе время для молитвы. Во время молитвы он услышал голос с неба, призывающий его в горние обители, и с радостью преклонив под меч свою голову, скончался. Тело его на том же месте было погребено христианами. Спустя немного времени христиане города Суры уговорились тайно взять из Розафы тело святого и перенести в свой город. Когда же они ночью подходили к гробнице, от гроба показался огненный столб, высотой своей достигавший до самого неба. Некоторые из воинов, живших в Розафе, видя в полночь огненный столб, освещавший весь их город, пошли вооруженными к тому месту и увидели сурских граждан, объятых ужасом при виде этого огненного явления. Вскоре явление чудесного столпа исчезло. После того сурские граждане поняли, что святой Сергий не хочет оставлять того места, где пролил кровь свою и положил в жертву Христа душу свою. В честь мученика они поставили только на том месте чудную каменную гробницу. По распространении христианства в городе Розафе был выстроен во имя святого мученика Сергия храм. 15 епископов окрестных городов, собравшись, торжественно перенесли в новосозданную церковь нетленные и благоухающие мощи святого мученика и постановили праздновать память его 7 октября, в день его кончины. На том и на другом месте, и в церкви при мощах мученика Сергия, и там, где он скончался и был погребен, многие бесноватые и болящие получали исцеление от своих недугов. Достойно замечания, что каждый год в день памяти святого дикие звери, как бы соблюдая какой-либо закон, выходили из окрестных пустынь и собирались на том месте, где сначала был погребен святой мученик. В это время их дикий нрав сменялся кротостью агнцев. Они не нападали ни на людей, ни на скот, но, спокойно обходя святое место, снова возвращались в свои пустыни. Так прославил Бог угодника своего, что не только людям, но и зверям, как бы внушал праздновать память его. Молитвами святого Сергия да укроет Господь и ярость врагов наших, как некогда укротил лютость этих диких зверей. Во славу свою вовеки. Аминь.